сновал тут и там и синий крест, который помогал пострадавшим, хоть таковых, к всеобщей удаче, были сущие единицы. Склад муки взлетел на воздух во время пересменки. Всего-то полчаса, и тогда жертвы было бы в разы больше. Но даже так по лесу уже не суждено было уснуть этой ночью, зарево пожаров этому поспособствовало. Нет, только не это, этого не может быть. Упал на колени мастер-травник из Киото, господин Миямура. Что стряслось, что случилось? Травяной свар он пропал, со слезами на глазах воскликнул мужчина. Целая партия напитка, который заменил азиатам чай, пропала с концами из-за неожиданного прорыва бака с кипятком на соседней фабрике. Волна кипятка невероятным образом взяла и ворвалась в сушильную, где все это время готовились травы для ароматного напитка. Ворвалась и смыла все к чертям. И только мастер-травник пришел поутру проверить происходящее, как узрел эту жесточайшую картину. Нет, нет, нет, нет, будь ты проклята, система, завыли жители Киото. Сегодня они понесли особенно страшную потерю. Что удивительно, не избежали этой череды неудачи рунные маги. Так, Лавелас привычно выбивал рунную цепочку на новой модели экзодоспеха. Старик уже которую неделю искал способы для усиления этого поистине удивительного творения. Имея подпитку от энергетического кристалла, экзодоспех работал не только как особо крепкий доспех, но и как полноценный экзоскелет. Лавелас же планировал сделать из экзодоспеха полноценный боевой костюм, который будет способен на нечто куда большее, например, фильтрацию воздуха. Вроде бы несложная вещь, а в мире системы может существенно помочь. Или же какой-никакой, а тепловизор? Нет, ну а почему бы? Собственно и нет. В мире магии они или нет? Пусть всякие враги используют магию и колдунство, скрывают себя за невидимой пеленой, а Лавелас возьмет и разрушит их потуги при помощи той же науки. И таких задумок была просто прорва. Проблема крылась лишь в одном, уместить их все в один экзодоспех не представлялось возможным. По крайней мере пока что. Но рунный маг и не торопился. Уж за прошедшие в мире системы годы он давно уяснил, что с ростом уровня твоего класса или профессии растут кратно и твои возможности. А потому нужно делать дело постепенно, поэтапно, неторопливо. Неожиданно, металлический стилус, которым Лавелас выбивал рунные цепочки, повернулся в сторону, тем самым выбивая совсем крохотную, но искру. Старик недобро сощурил веки. Ой, и краткое. И грянул взрыв. Отчеты поступали в королевский дворец один за другим. Спустя неделю после начала испытания словно бы была прорвана некая плотина. Система, наконец, явила свое истинное коварство, начав чинить беспорядки по всему региону. Даже самые опытные мастера портили заготовки и готовую продукцию совершенно, казалось бы, нелепым образом. Взлетали на воздух станки, выходили из строя целые цеха и фабрики. Тревожные звоночки приходили буквально отовсюду. В Винланде на дно ушел только-только спущенный на воду драткар. В Афинах пострадал судоремонтный сухой док. В Милане обрушилась крыша одного из исследовательских корпусов. В Вавилоне на одном из подземных уровней неожиданно опустилась температура, что привело к гибели большой партии грибов. В одной из мастерских Техаса на рабочих рухнула стальная балка. Благо, жертв удалось избежать, так как игроки оказались в небольшом, но достаточно просторном промежутке между станками. Даже из Парижа, города работяг и трудоголиков, стали поступать первые тревожные сообщения. И это оттуда, где за техникой безопасности следят, как за зеницей ока. Парижане возвели работу на предприятии в абсолют. У них практически никогда не случается ошибок. Все должно работать, как идеально отточенный механизм. Но даже он давал теперь сбои. Становилось ясно, что такими темпами мы действительно угробим все наши производственные мощности. Даже не придется ждать вторжения орков или Пятиморья. Мы своими руками разрушим Спарту и то, что позволяет ей до сих пор крепко стоять на ногах, ее экономику. Требовалось найти решение этому кризису и как можно скорее. Вот только какое, был собран очередной экстренный совет. На нем присутствовали даже боги нашего пантеона. Поднят был лишь один единственный вопрос: как быть, что делать, какие меры должно предпринять, и никто так и не смог дать ответа. Даже Уилсон, наш бог удачи и счастливый орех, не мог пересилить мощи испытания. Его бафы снижали вероятность поломки, но не могли гарантировать полной безопасности, а со временем их влияние снижалось. Какая разница, сломается станок в 100% случаев или только в 90%, все равно рабочую смену ему не пережить. Закрыть все производства и точка, восклицает Тахич. Если ситуация и дальше будет ухудшаться, то мы имеем риск потерять наших лучших специалистов. Работать в цехах сейчас попросту небезопасно. Любое, даже самое выверенное движение может обернуться провалом. И ладно, если ты пекарь и ты просто испортишь партию хлеба, а если ты работаешь в плавильне, да там сотни литров раскаленного металла, сколько жизней он может забрать с собой, если тот же котел возьмет да прокинется. Исключено, хлопает по столу Марко, министр торговли. Вы хоть представляете, что будет со Спартой, если остановить вообще все производства? Да королевство попросту погибнет, экономика встанет. Это будут такие потери, что мы попросту от них не справимся. Целые производственные цепочки, и не только они, окажутся нарушены. А что жители в отдаленных кластерах? Как им прикажете быть, если обещанные им поставки просто не придут? Многие форпосты еще на этапе строительства. Им как быть в густых лесах в окружении монстров? Необходимо было принять непростое решение. И я это делаю. Ведь кто, если не я? Я согласен, даю я свой ответ. Отчего Марко согласно кивает, Стахичем. Что? Остановка всех производств. Это тяжелое испытание для всей Спарты, это верно, продолжаю я. Но куда более страшным мне видится потеря наших игроков, занятых в производстве. Если мы потеряем наших мастеров, то, даже пережив это испытание, Спартанское королевство уже не сможет встать на ноги. Выдержав короткую паузу, я заявляю, а потому передайте мой приказ во все полисы и города, остановить любое производство до конца испытания, пока оно не закончится. Ни одна фабрика, ни один завод, ни одна мастерская не откроет своих дверей. Такова моя воля. Этот приказ разнесся по всему Спартанскому королевству. Его транслировали по всем магическим сферам, по всем проекторам на площадях. А уже на следующий день перестали работать абсолютно все сферы. Мы потеряли связь со всем королевством. Наступил критический момент испытания. Глава 16. Обстановка определенно складывалась не лучшим образом. Ученые из Норы толком не могли придумать, как противостоять испытанию системы. Все их теоретические выкладки требовали проверки, а когда дело доходило до создания артефактов или рунных цепочек, то стоит ли говорить, что чертова вероятность оказывалась совсем не на нашей стороне. В итоге мы получили кучу умных голов, которые попросту физически не могли применить свой интеллект. Была выдвинута теория, что магия-то точно поможет нам, однако не тут-то было. Лавелас угодил на больничную койку как раз во время формирования рунных цепочек. Артефакторы тоже не сумели достичь желаемого. Вся Спарта застыла в гнетущем безмолвии. Из-за все ужесточающихся условий системы закрылись даже концертные залы и театры. Оказывается, музыка тоже считалась результатом производственного процесса. Шиза, именно она, еще немного, и встанет вопрос не только о сохранении производственных мощностей, но и самого королевства. Ведь как знать, когда система посчитает само существование игроков итогом внутренних производственных процессов, заявит среди бела дня, что переваривание пищи – это тоже своего рода рабочий процесс, и вот у нас начнут взрываться игроки прямо после очередного перекуса. Однако, несмотря на все сложившиеся обстоятельства, я продолжал искать выход из этой западни. Должен же быть ключ, он всегда есть. Ведь система, несмотря ни на что, не дает невыполнимых задач. Она всегда оставляет шанс выйти победителем. Нужно только его отыскать. И я его искал. Рьяно и со остервенением. Всем князьям, губернаторам, чиновникам и руководителям производств был отдан строжайший приказ сообщать о любой странности, любом событии, которому нет объяснения и которое не укладывается в общую канву. Мне нужен намек, подсказка, хотя бы малейшая зацепка, для того, чтобы разгадать загадку, которую подбросила система. Это просто сущий кошмар, выругался Колька, глядя на то, что осталось от печи. Груда камней обильно чадила дымом, отчего находиться внутри помещения было физически трудно, даже несмотря на то, что комнату уже успели проветрить. Господин губернатор, склонил голову стражник, подойдя к недовольному Кольке. Удалось узнать, не случилось ли аналогичных происшествий еще где-нибудь, осведомился губернатор. Пострадала пекарня в южном квартале, доложил игрок. Другие заведения пока не пострадали, но там работа срочно останавливается. Понятно, кивнул Колька. Херово, если так. Несколько дней назад по всему Спартанскому королевству был отдан приказ остановить любые производства. И сделать это нужно было в кратчайшие сроки, пока система, да и сами игроки не разрушили вообще все, что есть. Колька безропотно исполнил распоряжение свыше, Да только проблемы на этом не закончились. Стоило лишь остановить всевозможные фабрики и заводы, как проклятие перекинулось даже на самые безобидные мелочи. Хочешь дома приготовить хлеб в печке? А попробуй. Есть риск 1 к 3, что твоя печка сломается. И ладно бы только печка ломалась. Ну, сломалась, и хрен бы с ней. Каждая такая поломка могла спровоцировать взрыв той или иной степени тяжести. И тогда не исключено, что какой-нибудь горе-пекарь окажется изрешечен каменными осколками по самое не хочу. Дурдом, да еще какой. Теперь простые игроки вообще боялись браться хоть за что-то. И подобный страх распространялся по всему спартанскому королевству со скоростью лесного пожара. Одно хорошо, король Шурик перед началом испытания потребовал в несколько раз увеличить запасы продовольствия, расходников да вообще всего на всякий случай. И благодаря этой самой дальновидности в ближайшее время голод Парижу не грозил. Вот только встает вопрос, а как долго продлится это самое испытание? Неделю? Месяц? Больше? Тогда даже забитых под завязку амбаров не хватит на целый город и его окрестности. Нужно искать решение, и желательно как можно быстрее. Колька был бы рад запросить инструкции из Спарты, проконсультироваться по поводу сложившейся ситуации, да хотя бы узнать мнение королевской канцелярии насчет происходящего, но беда пришла оттуда, откуда никто не ждал. Вышли из строя магические сферы, все, просто хоп, и пошли трещинами. А вместе с отключением сфер исчезла и связь со всем остальным королевством. Проекторы больше не работали, из-за остановки промышленности игроки не выходили на работу и попросту не знали, чем себя занять. Мэрия Парижа тоже разводила руками, куда направлять сотни безработных. Какую работу им вообще назначить? Не отправлять же всех валить лес или работать на рудники, в самом-то деле. Лесопилки тоже не работали. Улицы всем подметать, что ли так ни улиц, ни метел не хватит. Из-за всей этой неразберихи стражники докладывали об участившихся случаях пьяных драк и уличных стычек. Изнывая от скуки, игроки не нашли ничего веселее, чем пить и бить друг другу морды. Хорошо хоть не самогон с пьяными грезами. С этой заразой справились, на удивление, вовремя. Нет, Колька знал, что далеко не все пошли по этой кривой дорожке. Многие пытались отвлечься, занявшись спортом. Были даже добровольцы, пожелавшие потренироваться со стражей и сыщиками на полигоне. Но сложившаяся тенденция явно не радовала, и пока нельзя было утверждать, что она хоть как-то выправится в ближайшем будущем. Приказав страже разобраться с пострадавшей пекарней, Колька двинулся в сопровождении гвардейцев по улочкам Парижа, которые заметно опустели. Закрылись кафе, рестораны, магазины одежды и ателье. Система не знала меры, а потому даже обычную заварку кофе могла посчитать производственным процессом. Вот сидишь себе, заливаешь турку кипятком, а она, пуф, и разбрызгивает свое содержимое крупными брызгами повсюду. Стоит ли говорить, что ни один бариста не хочет получить ожоги от чертова кофе. А если учесть, сколько порций они делают за день, неудивительно, что кофейни закрыли свои двери. То же самое произошло с ресторанами, тавернами, барами и другими увеселительными заведениями. Казалось, что система намеренно издевалась над игроками, проверяя их нервную систему на прочность, исследуя границы допустимого. Спарта пока еще держалась, но надолго ли ее хватит? Когда Колька, наконец, вернулся в свой кабинет в мэрии, его взгляд упал на кипу писем на рабочем столе. С исчезновением магических сфер и проекторов в Спарте пришлось вновь обратиться к голубям и почтовой службе. Хоть здесь система решила их пощадить, не став чинить препятствия. Вот только возникла серьезная проблема: если по магической сфере удавалось связаться мгновенно, то голубиная почта на доставку сообщения до адресата тратила 3-4 дня, и это в одну сторону. Колька, конечно, отправил доклад о сложившейся ситуации в Париже в столицу, вот только ответ все еще не пришел, и непонятно, придет ли он вообще. Что можно было противопоставить искривлению самой вероятности? Какой артефакт мог бы повлиять на нечто подобное? А главное, если такой артефакт ученые из Норы и сумеют изобрести, как его выдать на каждую фабрику, мастерскую или цех? Непосильная задача, особенно в сложившихся условиях. И снова Колька вернул свое внимание к письмам. Хоть ответа из столицы он еще не получил, но хотя бы удалось наладить связь с Детройтом, Техасом, Марокко и другими, менее значительными форпостами. В королевстве творился хаос. Многие хозяйственные цепочки были нарушены из-за почти полной потери связи. Все уже привыкли к магическим сферам, почти забыв про почту. Теперь же всем остро не хватало крылатых посыльных для отправки писем и отчетов. Из Техаса сообщали трагическую новость о том, что один из дирижаблей разбился в пустыне. Система посчитала работу двигателя производственным процессом, что привело к аварийной посадке. В Детройте и Марокко пока было все относительно спокойно, за исключением того, что к ним больше не прибывали грузовые составы по железной дороге. Похоже, из-за испытания встала и железнодорожная сеть, а это означало, что нужно отправлять десятки команд с повозками только для того, чтобы наладить хоть какие-нибудь поставки между поселениями. Да что говорить, даже простые телеги ломались куда чаще. Приходилось едва ли каждый час останавливаться для ремонта. Просто голова кругом. Хмуро посмотрев на пустую кофейную чашку, Колька прикинул риски приготовления новой порции кофе, затем хмыкнул, налил туда из фляги системного сидра и, отхлебнув, подошел к окну. Небо над Парижем, обычно заполненное дымом от фабричных труб, сейчас было чистым и безоблачным. Только в одном месте поднимался дымок, причем, явно от какого-то производства. Вот упертые бараны, выругался губернатор, даже несмотря на приказ, продолжают работать. Он одним глотком забросил в себя остатки сидра и решительно двинулся на выход. «Какого хрена?» – кратко сформулировал свои претензии вошедший на фабрику губернатор. «Да, все происходило все на той же деревообрабатывающей фабрике, которая отправляла свою команду на Олимпийские игры. И сейчас перед Колькой стоял все тот же Заргал, невозмутимый и даже воодушевленный. «Господин Колька», – произнес он, – «а вам самому ничего не кажется странным? То, что вы нарушаете приказ властей», — уточнил губернатор. «В этом как раз ничего удивительного. В этом вы как раз исключительные специалисты». «Нет, в том, что нам удается работать», — ответил Заргал. «Да вы сами посмотрите». «Невероятно», — прошептал Колька, наблюдая за двумя станками. Один из них был разломан в нескольких местах и не подлежал восстановлению, в то время как его брат-близнец совершенно не пострадал. «О чем я и говорил», — довольно кивал Заргал. «Мастер Ферум и не такое может». «Но как?» — не поверил своим глазам губернатор Парижа. «Система же ломает все без исключения. Полагаю, все дело вот в чем». Ферум вздохнул. А дальше последовало подробное объяснение небольшого расследования, проведенного работниками фабрики от скуки. Оказалось, что работа не шла у большей части фабрики, но большая часть еще не значит все. Работяги сначала подумали на удачу, мол, мастеру Феруму просто повезло не сломать заготовку, когда у всех остальных будто бы руки росли из неподходящего места. Но вот мастер сделал вторую заготовку, третью, четвертую, пятую. И тогда-то до ребят дошло, что дело не только в удаче. Каким-то образом Ферум обошел штраф системы, который так или иначе влиял на вероятность поломок. «Мы должны сообщить об этом в столицу», — заявил Колька, а затем столь же решительно покачал головой. «Нет, мы сами отправимся в столицу. Мы не можем ждать ответа неделями. Необходимо выдвигаться. И сейчас же». «Но как? Поезда и дирижабли больше не ходят на север», — воскликнул Заргал. «Собирайтесь в дорогу», — приказал Колька Феруму. «Это дело государственной важности. Возьмите с собой только самое необходимое, места для багажа у нас не будет. Встречаемся через полчаса возле казарм гарнизона». С этими словами сам губернатор развернулся и зашагал к тем самым казармам. Рядом с ними в просторных вольерах, в удобстве и комфорте содержались боевые кабаны. Могучие животные уже в несколько раз превышали размерами своих собратьев с прежней земли. Но даже среди них угрюмой рыжей скалой возвышался верховой кабан самого губернатора. Третий после знаменитого Петра и Красного Зайца, который принадлежал начальнику разведки Малому, прирученный в Спарте кабан Валера. Ведь когда-то Колька был одним из первых спартанских всадников и по-прежнему не утратил нужных навыков, оставаясь лучшим среди лучших. Только он мог выдержать многокилометровую скачку, чтобы принести королю весть о том, что у Спарты появилась надежда. «Ну что, Валера, настало твое время», — похлопал Колька кабана по мохнатому загривку, — «вспомним былое. Пора в путь, Колька. Удивляюсь я неожиданному гостю. Откуда ты взялся в Спарте?» «Собственной персоной», — усмехается губернатор Парижа и указывает на игрока, вошедшего вместе с ним. «И я не один. Полагаю, мой новый приятель сможет оказать нам столь необходимую помощь». И губернатор Парижа начинает свой рассказ о том, что же такого они обнаружили в Париже. Сначала сообщает про станок, который не ломался, несмотря ни на что, а после о выводах, к которым пришли рабочие. Разница между мастером и остальными заключалась в профессии самого Ферума. Он был не просто плотником, а инженером. Особая профессия, которую Ферум получил благодаря опыту прошлой жизни, а также выданному ему стартовому предмету, рубилу. Профессия инженера позволяла Феруму игнорировать вероятность поломки, накладывая вместо этого штраф на скорость. То есть в обычных условиях Ферум создавал меньше продукции, зато как минимум мусорного ранга. У него не бывало провалов. Я мысленно повторяю описание профессии игнорировать вероятность поломки. В сложившихся обстоятельствах разве это не потенциальное спасение для всего королевства? Когда становится ясно, что искать, ручеек информации внезапно оживает. Из ближайших поселений уже поступают первые письма с различными отчетами, и везде мелькают странности. Например, в Винланде не пострадала одна из мастерских по ремонту драккаров. Что любопытно, в ней не случалось поломок ни разу за все существование Винланда. А викинги, между прочим, никогда не славились особой аккуратностью. В результате какой-то системной особенности у них валилось из рук все, если дело не касалось боевого топора, меча или молота. В Москве стояла мельница, которая тоже никогда не сбивалась с режима работы. В Киото нашлась коптильня, которой заправлял один старик и которая никогда не выдавала брака. Аналогичные случаи обнаружили и в Милане, в Техасе, в Вавилоне и даже в Риме. Это ж неспроста, как говорится. И вот теперь все эти факты укладывались в один ряд. Особая профессия, значит, вот почему те или иные редкие мастерские как работали, так и работают по сей день. Все дело в ремесленниках, управляющих ими. Ведь как существует класс магов, так по логике должны существовать и профессии исключительно ремесленные, которые, по всей видимости, влияют на саму вероятность изготовления качественного изделия. Речь идет не просто о профессиях, которые ты получаешь, выполняя то или иное действие, а о выданных с самого начала, или обладающих особой редкостью. Ферум, сможешь ли ты обучить своей профессии других игроков? Уточняю я у коренастого мужчины. Отчего же не смочь? Ответил тот. Смогу. Правда, не больше 5 за раз. Этого недостаточно, качаю я головой. Увы, но большему числу я не смогу уделить внимание, вздыхает Ферум. Иначе моя профессия просто не передастся. Давайте тогда посчитаем. У нас всего-навсего чуть меньше 10 подобных мастеров, разбросанных по всему королевству. Если каждый из них сумеет обучить по 5 учеников, то это будет всего 50 ремесленников. А у нас мастеровых целые 1000. Сколько же времени понадобится, чтобы обучить еще несколько партий? И сколько времени уйдет на самое первое обучение учеников? Как выживать королевству все это время? Как мы продержимся столько времени? Нет, нужно придумать что-то иное. Что-то, что позволит передать опыт этих мастеров всем ремесленникам Спартанского королевства. Но что, шестеренки в моей голове прокручиваются с отчетливым скрипом, пока мое внимание не привлекает панорамное окно, выходящее прямо в яблоневый сад. За этим садом находится рощица, за которой стоят Шамбала, наш магический городок, и сам Спартанский университет. Стоп, университет, он у нас уже есть, но он всего один, в Спарте. Обучение там вполне подходит для продвинутых профессий. Еще у нас есть школа, но она больше ориентирована на базовый уровень. И тут меня осеняет, что находится между школой и университетом, что предоставляет среднее профессиональное образование, что должно в теории выпускать тех самых опытных мастеровых. Гребаные ПТУ. Мой взгляд загорается, устремившись на Ферума. Один наставник уже есть, остальные найдутся в других полисах. Собрать их всех под одной крышей, заставить создать методические материалы, которые Министерство образования, хоть и со скрипом, но должно скопировать. А затем дело за малым, разнести по крупнейшим поселениям и передать на фабрики, заводы и в цеха. Да здравствуют курсы повышения квалификации. И это должно сработать. Либо все пойдет по плану, либо Спарта погибнет из-за разрушенной экономики. Все или ничего. Господа, за мной. Кажется, у меня появилось решение. Глава 17. В чем суть свалившегося на наши головы испытания? В том, что вероятность поломки растет многократно. Причем должно исполняться условие производственного процесса. Почему сломались многие артефакты? Те же магические сферы, проекторы и им подобные, они же ничего не производят. А потому что это все техномагические изделия. Они основаны не только на технологиях, но и на магии. А магия – это что? Это преобразование магической энергии в тот или иной результат, который тебе так нужен. Иными словами, тот самый производственный процесс. Поэтому-то простые доспехи на тебе не сломаются, а вот экзодоспех может и закоротить на раз-два. Карета, сделанная руками плотника, никак не изменится, а вот самодвижущаяся повозка скорой помощи развалится уже на первой кочке. И так во всем. По этой причине наши маги и ученые так и не смогли создать артефакт, который бы помог игрокам избежать поломок. Для этого необходимо при помощи магии повлиять на саму вероятность. Сделать это с помощью технологий попросту невозможно, для такого требуется именно артефакторика или рунная магия, использование которой система в том числе и блокирует. Наши маги попросту стали беспомощны во время испытания, даже мой телекинез нет-нет, а срывался. На время испытания мы способны задействовать лишь свои собственные мозги и только их. Именно поэтому, выслушав доклад Кольки, а также переговорив с Ферумом, я формирую план по преодолению творящегося вокруг нас кризиса. Только инженеры и им подобные могут работать в нынешних условиях. Только благодаря их профессии они сумели избежать штрафов от системы. А значит что? Чтобы возродить нашу экономику, требуется передать эту самую профессию всем прочим ремесленникам. Стоит напомнить, что у каждого игрока по 5 ячеек профессий, а потому занять одну из них не такая уж и большая цена. Через личное ученичество передать профессию инженера всем производственным игрокам в королевстве мы не успеем, по крайней мере не в кратчайшие сроки. На то потребуются недели, а может и того больше. Строить те же школы или университеты мы везде и всюду не можем, для того требуется специальный персонал, да и дисциплин там куда больше. Зато вот этакий ПТУ, это очень даже рабочая альтернатива. Организовать подобные заведения, считай, при каждом отдельном заводе или фабрике, где старшие мастера будут натаскивать рядовых работяг, повышая их общую квалификацию, а также обучая дополнительной профессии, не той, что относится конкретно к их производству, а профессии инженера, все для того, чтобы избежать штрафов системы. И для этого нам нужно много учебников, очень много учебников. Я так больше не могу. Хватается Ферум за голову. У меня сейчас руки отвалятся. Это просто невыносимо. Надо, Ферум, надо. Наставляет мужчину суровая мышь, которая коршуном следит за работой инженера. Смилуйтесь, устало выдыхает Ферум, на что следует моментальный ответ от нашего министра образования. Та легонько щелкает плеткой по краю пишущего стола, той самой, которой когда-то Хрюша орудовала над совсем новичками в Спарте и которая впоследствии перешла по наследству Ботану, как министру сельского хозяйства. Ни в коем случае. От результата твоей работы зависит будущее всей фракции. Давай, Ферум, постараемся на славу. Тебе медальку выдадут. И не ее только. Посмеивается женщина. Получишь в награду и по ебалу. Очень мотивирующе. Стоит отметить, кривит лицо мужчина. Я что-то не так сказала, невинно хлопает ресницами мышь, из-за чего бледный Ферум крутит головой из стороны в сторону. Нет-нет, работать, так работать. Сказали, нужно построить зиккурат, я лишь спрошу где. Вот это настрой. Всегда бы так, хлопает мужчину по плечу мышь, и инженер с тоскливым стоном возвращается к работе. Ты уверен, что привлекать мою супругу было хорошей идеей? Осторожно спрашивает меня малый, поглядывая на все происходящее круглыми глазами. Лучшего мотиватора не найти на десятки километров, улыбаюсь я товарищу. Конечно, был вариант пригласить черти что, но в таком случае Ферум скорее потеряет сознание от ужаса, нежели будет работать за троих. Тоже верно, кивает вслед моим доводам малый. Но даже так, его скорость просто поражает. Если бы над тобой тоже стояла такая суровая учительница, то и ты бы не сидел без дела, подначиваю я товарища, на что тот лукаво ухмыляется. Впрочем, не о том сейчас следует мне думать. Поскольку производство книг игроками тоже является производственным процессом, то понятно, что на первых порах Феруму и другим инженерам придется изрядно потрудиться. Именно на первых порах им нужно создать как можно больше учебников, которые позволят передать свою профессию. Достаточно даже самого базового понимания этой профессии, чтобы нивелировать штрафы от системы или, по меньшей мере, ослабить влияние на итоговый продукт. Короче говоря, сейчас Ферум, как и инженеры по всем уголкам королевства, вовсю пыхтят, чтобы создать книги для обучения своей профессии. После их появления мы уже передадим эти книги нашим профессиональным писцам, которые как раз и займутся тиражированием материалов. Писцы имеются в каждой маломальской мэрии, а потому и с другими поселениями не должно возникнуть проблем. Еще одно ограничение системы, по которому книги с навыками можно тиражировать только от руки, и при наличии соответствующей профессии, а уже после этого десятки, сотни книжек станут поступать в города и полисы по всей фракции. Все для того, чтобы мастерские, фабрики и заводы потихоньку снова открывали свои двери, снова запускали станки и приступали к работе. Да, это тоже процесс не самый быстрый, но куда оперативнее, нежели если бы каждый инженер искал себе подмастерьев. Нам ведь не нужны даже полноценные инженеры, достаточно их учеников. Ведь бонусы что так, что этак помогут избежать давления системы, хотя бы вернуть все на круги своя. И вот так началась бумажная волна, которая окатила все спартанское королевство. Черт, почему я должен учить все это, бурчал маг-артефактор. Я могу только в артефакторику. Какая к черту механика, какая динамика, пусть в этом разбираются безумцы из норы. За эти же слова уже в следующую секунду он получил толстой княженцей по голове. Хватит бухтить, как дед старый, возмутился Прайм. Не только вам нужно обучаться новой профессии. Представь себе, простые маги тоже вынуждены читать. Думаешь, мне нравится раздел термодинамики? Да как бы не так, я вообще только и учился, что своей магией командовать. Какая к черту профессия инженера, так что заткнись и грызи гранит науки. У-у-у, гадство. Гидродинамика, это что такое? Почесал репу корабел Викинг. Он взял в руки книгу и попробовал вчитаться в написанные строчки текста. Не получилось. Тогда он перевернул книгу вверх тормашками. Стало лучше. Хотя нет, ничего не изменилось. С тяжелым вздохом он положил книгу на стол, закатил глаза к потолку и выдал мощную матерную конструкцию. Он переехал на остров Викингов, чтобы как раз не учиться и заниматься любимым делом, клепать драккары и жевать табак. И как назло, запасы жевательного табака у него окончательно истощились, а чертово испытание больше не позволяет строить драккары. В который раз Викинг опустил болезненный взгляд на открытую перед ним книгу. Надо было все-таки идти в рудокопы, вот там точно никакой науки не требуется. План по восстановлению экономики хоть и со скрипом, но пришел в движение. Песцы с воплями и благим матом, но упорно копировали методические материалы, созданные Ферумом. Стоит вообще отметить, что на этапе королевства получение той или иной профессии уже не являлось каким-то заданием со звездочкой. За прошедшие годы мы накопили достаточно книг в школах и спартанской библиотеке. В то же время, в должной мере прокачав профессию писца, можно было, хоть и в ограниченном количестве, но копировать книги, которые награждали навыками, профессиями, классами. Далеко не все, разумеется. Те же фолианты магов все еще остаются эксклюзивным товаром, но вот методичку на профессию инженера-писцам переписать было вполне по силам. Уже спустя несколько дней из Спарты выдвинулись гонцы на кабанах во все стороны света. Первые посыльные отправились в Вавилон, Техас, Киото, а также Винланд. Уже оттуда разойдется вторая волна посыльных, а затем третья, четвертая и так далее, пока мы не охватим каждый форпост. Что же я могу сказать о последующих событиях? Все прошло, как и было задумано. Первыми в Спарте профессию инженера получили не кузнецы, портные или химики, а пекари, повара, бариста и им подобные. Как бы то ни было, но в первую очередь я планировал вернуть жизнь в поселение, чтобы избежать каких-либо волнений и потрясений. На этот раз пострадала не только наша экономика, но и само сердце моего королевства, простые игроки. Нет ничего хуже, когда тебя пожирает невероятная скука, когда ты попросту не знаешь, чем заняться, а если какая идея приходит на ум, то система просто высказывает свое веское фи и баста. В общем, уже на следующий день вновь открылись кофейни, в воздухе запахло выпечкой, заиграла музыка, а улицы наполнились жителями столицы. Привести все наши производства в чувство все равно не выйдет за 2-3 дня, так почему бы в таком случае не устроить отдых по всему королевству? Впервые за историю существования Спартанского королевства у нас проходит столь массовое празднество, которое посещают практически все. А ведь как иначе, на работу-то не выйдешь, а делать больше толком и нечего. Впервые за долгое время выбираются на улицы и я со всей своей семьей. Хрюша, Геля, Алиса, Мэнфи и Аркаила веселой и шумной компанией носятся по центру, полностью позабыв о всех тех важных делах, что нас непременно ждут по возвращении в королевский дворец. На улице я пересекаюсь с Малым и Мышью, которые гуляют под ручку и шушукаются о чем-то своем. Помахав им ладонью, мы продолжаем гулять по центру Спарты. Встречаю я и мэра Михалыча, который идет в развалочку с майором. Два старых приятеля о чем-то громко спорят, пока их пассии шагают следом, обсуждая что-то свое женское. Кстати, да, седой вояка таки нашел себе вторую половинку. Скрывался прохвост до самого последнего момента, а потом как-то взял и всех ошарашил на очередных наших посиделках для ближнего круга. Челюсть упала тогда и у Михалыча, который вроде бы лучше прочих знал своего соперника за сердце Луны, а также старого собутыльника. Майор нашел свою любовь в болотах Краснодара. Вот так романтика, так романтика. Подробности майор не раскрывает до сих пор, как и его спутница, Донна. А ведь даже малые трети пытались раскрыть эту тайну при содействии клеща. Ничего у нашей троицы не вышло. Старый вояка определенно знает, как скрываться от зоркого взгляда нашей разведки. За одним из столиков очередного ресторана мой взгляд обнаруживает компанию наших химиков в лице Белого, Красного, Мухомора и Гидропана. Эта четверка прямо-таки быстро сработалась и теперь генерирует одну идею за другой. Правда, как бы опять химический завод не стал местом взрыва, почище артиллерийского полигона. Бродит толпой и ученые из норы. Да, эти уникумы не сидят сутки напролет в своем исследовательском районе. Хотя тут я несколько кривлю душой, они еще как сидят там и носа оттуда своего не высовывают. Но это когда есть работа, а сейчас наши белохалатики рассеянно гуляют по столице королевства, скупают все, что им попадается на глаза, и продолжают оглядываться с выражением лица рыбы, выброшенной на берег. В общем, народ наслаждится своим законным выходным. Вот компания из Патрика, Тахича и Марки изучают витрины модных бутиков. На следующем повороте Гюнтер, проходчик, Пира и Базальт проносятся на кабанах, явно желая устроить себе подобие пикника за городом, но с охотой на монстров в ближайших лесах. Замечаю я и Ромашку, которая отчитывает группу юных авантюристов. Те явно стали таковыми еще совсем недавно, о чем свидетельствуют их жетоны на груди. С каждой группой я обмениваюсь приветствиями или же завязываю беседу. С каждым я нахожу тему для разговора. Все эти люди – мои друзья и верные соратники. И оттого приятно осознавать, что у них все хорошо, что каждый живет своей собственной жизнью в моем королевстве. Кто-то строит семейную идиллию, а кто-то просто наслаждается жизнью и берет от нее максимум. Ух ты, у Мэри вышел новый кофе. Карамельный фраппучино. Восхищенно восклицает Хрюша. Фраппучино? Это что за зверь такой? Хлопает ресничками эльфийка. Это не зверь, это напиток, милочка. Важно поправляет ее Мэнфи. Никогда такого не пробовала, отвечает Аркаила. И уже в следующую секунду вся женская компания подхватывает ушастую под руки и тащит внутрь кофейни Мэри. Значит, надо исправить этот недочет. Смеются девушки и, подобно атомному ледоколу, врываются внутрь помещения. Ох уж эти кофеманки, цокает им вслед Алиса. Никакого порядка, вздыхает Геля, подхватив меня под руку. Разве это плохо, улыбаюсь я. Ну как бы да, но нет, переглянувшись между собой, заявляют они. Мне только и остается, что пожать плечами и продолжить наслаждаться редким отпуском. Все необходимые меры приняты, и королевство должно справиться с испытанием само по себе. Нам же остается только ждать того момента, когда оно будет пройдено. И вот по истечении некоторого времени наступает тот самый момент. Испытание подходит к концу. Поздравляем! Испытание завершено. Условия победы. Сохранение 30% производственных мощностей фракций. Условия поражения. Разрушение Спартанского королевства. Поздравляем! Вы сохранили 76% производственных мощностей Спартанского королевства. Поздравляем! Ваша фракция вступает в новую технологическую эпоху. Поздравляем! Спартанское королевство переходит от феодализма к спиртопанку. Поздравляем! Вам становятся доступны всеобщие выборы. Так стоп, чего? Выборы? Нафига они нам? Слабаки! Плюнула Ариэль на исчезающий труп могучего Гайза. Мы еще не проиграли. Взревел Рата мощный клык, едва поднимаясь на ноги. Вообще-то вы еще как проиграли, рассмеялась Арчиха, закованная в черные доспехи. Вы проиграли в тот самый миг, когда приняли этот самогон. Бред, ты звиздишь, как дышишь, женщина, воскликнул Рата, пытаясь поднять свой двуручный клинок. Не получилось. Его вес сейчас казался в десятки раз больше, чем обычно. И как бы гордый глава племени крепкой пасти не силился, как бы не вспучивал вены на своем лице и шее, но огромная балка так и не оторвалась от земли, лишь оставила на ней небольшую бороздку. «Вы, идиоты, напились до чертиков», — высокомерно заявил Ариэль, ослепли в своей гордыне. посчитали, что никто к вам не заявится в гости. Вы полагали, что вы тут самые крутые и могучие. Что ж, не твое племя, Рата, первое, не твое и последнее. Вам лишь повезло, сплюнул Рата. Подумаешь, использовали тактику пацов. Напали ночью, когда все нормальные гайзы храпят и чешут свою бубульду в юртах. Не пора чьи так поступать, только пацы пользуются такими трюками. Эти самые трюки даровали мне победу, оскалилась Риэль. Я, на коне, а ты, не можешь и меч свой поднять. Кто выиграл, тот и гайз, не так ли? Раз победила я и моя армия, значит мы, сила. А вот вы, могила, не бывать этому. Было пытался воспротивиться Рата, но уже через мгновение он лишился своей головы. «Девочки, давайте заканчивать», — скомандовала Риэль, полностью позабыв об очередном убитом ею главе орочьего племени. «Сколько их еще будет на их пути на пальцах не пересчитать, а поэтому нужно ли их вообще запоминать? Вот именно, что не надо, только мозги тратить. Пошевеливайтесь, амазорки, нам еще регион завоевывать. И все-таки, Риэль, подумай реально над крутым прозвищем. Что за безвкусица? Опять не нравится? Опять? Да что ж с вами делать-то, а?» Глава 18. Интересно, девки пляшут. Иначе и не скажешь. Поздравляем. Вам доступны выборы. Одна строчка текста, а порождает столько вопросов. Какие выборы? Кого выбирать? На какой срок? Неужели королевский трон перестал быть незыблемым? Неужели найдутся желающие посягнуть на мое место? Что, теперь среди прочих забот мне придется беспокоиться еще и о том, изберут ли меня собственные подданные? Но, словно прочитав мои мысли, система спешит с пояснениями. Внимание! Вам доступны выборы советников. Количество советников определяет король. Внимание! Выборы проходят. Далее следует целая стена текста, которая после внимательного прочтения лишь сильнее погружает меня в раздумья. Выборы касаются не короля, то есть меня, эта позиция остается неприкосновенной, а моего окружения. Теперь система дает возможность создать полноценный совещательный орган при короле, и делается это отнюдь не ради развлечения. Каждый советник получает от системы определенные бонусы. Выходит, если раньше королевская канцелярия существовала исключительно благодаря моему личному решению, то теперь система официально закрепляет статус приближенных к королю лиц. Вот в чем дело. Эпоха феодализма сменяется спертопанком. А что это означает? Прежде всего, развитие государственного управления. На стадии королевства я, будучи монархом, еще мог, пусть и с трудом, но управлять фракцией единолично. Назначенные мной люди так или иначе справлялись со своими обязанностями. Если бы я пошел традиционным путем, аристократы вроде князей, актрисы, Данте, Грифа и Кольки спокойно правили бы своими территориями, подчиняясь лишь мне как верховному лидеру королевства. Однако такой классический феодализм слабо способствует единству государства, не говоря уже о постоянных интригах, подковерной борьбе за влияние и прочих неизбежных проблемах. Ведь феодальная раздробленность возникла не на пустом месте. В Спарте все эти опасные тенденции пресекались наличием исполнителей на местах, подчинявшихся прежде всего королевской канцелярии, а не местным аристократам. При малейших признаках мятежа или других неблагонадежных действиях любого аристократа можно было легко отстранить от управления. У нас такого, к счастью, не случалось, но механизмы на такой счет существовали. Но вернемся к спертопанку. Эта эпоха как раз характеризуется появлением института советников или, выражаясь понятнее, парламента. Именно так. Следующий этап – парламентская монархия. С той лишь разницей, что система не вынуждает меня превращать Спарту в подобие современной Британской империи, где реальная власть сосредоточена в руках парламента и премьер-министра, тогда как члены королевской семьи играют чисто церемониальную роль. Хм, если подумать, собственный парламент не такая уж плохая затея, причем именно как законодательный орган. Сейчас функционирует Совет Спарты, собрание выборных представителей, та самая говорильня, которая определяет правила жизни спартанцев с учетом меняющихся реалий, разрабатывает законы и правила и постановления. Однако королевство давно перестало ограничиваться одной лишь Спартой. Необходим более глобальный взгляд на ситуацию. Нужно учитывать интересы не только столицы, но и других регионов, принимать во внимание особенности каждой территории. Совет Спарты с этим не справится, а вот полноценный парламент, Государственная Дума. Почему бы и нет, в самом деле? Государственная Дума, с удивлением спрашивают меня министры. Впервые за долгое время мы встречаемся не в официальном зале заседаний, а в просторной гостиной, что само по себе подчеркивает неформальный характер встречи. Советов и заседаний у всех нас и так предостаточно, а вот собрать небольшую вечеринку для ближайших соратников – отличная идея. Тем более, что здесь я могу без лишних церемоний узнать мнение своих единомышленников о грядущей реформе. Да, система настойчиво подталкивает нас к созданию собрания советников, киваю я, неторопливо поворачивая в руке кружку с королевским сидром. Но ведь у нас уже есть совет Спарты, замечает Геля. Его явно недостаточно, качаю головой. В совет избирают исключительно жителей столицы. Нужно ли объяснять, что они не только не будут отстаивать интересы, скажем, парижан, но и просто не смогут этого сделать. Откуда им знать о чаяниях и заботах южан, если они никогда там не бывали? Даже Колька, губернатор Парижа, регулярно жалуется мне на местные особенности, которые для коренных парижан совершенно естественны. Получается, Шурик, ты предлагаешь возродить идею Совета Союза, но уже в масштабе всего королевства, уточняет малый, полулежа на диване в обнимку с мышью. Поднимая кружку с сидром в его направлении, я искренне улыбаюсь. Не совсем. Совет Союза создавался для управления Союзом городов и координации действий входящих в него лордов и леди. Это была исполнительная власть. Дума же станет исключительно законодательным органом. Вся полнота исполнительной власти останется у королевской канцелярии. Идея действительно своевременная и превосходная, улыбается Хрюша. Наконец-то количество бумажной волокиты на наших плечах существенно уменьшится. Вот когда ты об этом упомянула. Мэнфи, возглавляющая королевский суд, блаженно прикрывает глаза. Именно ее ведомство больше всех страдало от несовершенства нашей законодательной базы. Одно дело – разбираться с обычными преступлениями, известными еще со Старой Земли. Убийства, кражи, нарушения общественного порядка и тому подобное – все это решается довольно просто. Но что делать с ситуациями, выходящими за привычные рамки? Призывы темных божеств, заигрывание с духами, незаконное проникновение в подземелья и прочее. Для каждого такого случая требуется детальная проработка, созыв специальной комиссии экспертов и учет всех мнений. Это отнимает время, вызывает головную боль и превращается в нескончаемую бюрократическую волокиту. Короче говоря, все как в жизни. Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – букашка с бумажкой и не более того. Поэтому переложить всю эту муторную работу на Государственную Думу – истинное благо, на что мне указывает одобрительный гул собравшихся. Меньше отчетов – это всегда прекрасно. Эти бесконечные запросы и инструкции снизу – они когда-нибудь точно доведут меня до ручки. Именно, будто я знаю, что делать, когда верховой кабан врезался в карету скорой помощи. Как наказывать неосторожного всадника, какую компенсацию он должен выплатить, и должен ли вообще… Если водитель скорой умудрился явиться на службу пьяным, кошмар просто. Ао, это еще цветочки. У меня тут некая морская дева требовала компенсации от адмирала Алекса за моральный ущерб. Представляете, его галера слегка задела ее, пока она возлежала на спине дельфина и принимала солнечные ванны. Что за абсурд, неужели они не могли решить этот вопрос между собой? Разве в море мало места? Зачем непременно обращаться в королевский суд? Ха, это еще что? Вот был у меня случай. Примерно в таком ключе и продолжилась наша беседа. Очевидно одно, идея создания Государственной Думы нашла единодушное одобрение, а значит, пора приступить к ее серьезной проработке. Спартанское королевство довольно быстро восстанавливается после очередного испытания. Инженеры активно принимаются за восполнение утраченных мощностей, фабрики и производства стремительно возвращаются к нормальной работе, а новые магические сферы доставляются дирижаблями в самые отдаленные поселения. Пусть не мгновенно, но фракция постепенно возвращается к прежнему темпу жизни. Игроки выходят на работу, с улиц исчезают праздношатающиеся бродяги, которым раньше было нечем заняться. Возобновляют деятельность театры, модные бутики, мелкие мастерские. Снова загораются экраны проекторов, частоты, именуемые каналами нашего телевидения, вновь собирают тысячи зрителей. Словом, подобные ситуации случались уже не раз, и каждый прекрасно знает свои обязанности. В этот момент по всем проекторам королевства разносится объявление о созыве Государственной Думы. Собрание достойных мужей и дев, готовых взять на себя ответственность за формирование законодательной базы и все в таком же духе. К подобным речам я давно привык и могу произносить их практически без подготовки. Любопытно, что в ходе обсуждений с королевской канцелярией мы пришли к решению о необходимости формирования двухпалатного парламента. Нижняя палата будет представлять собой Государственную Думу, куда войдет золотая сотня избранников со всех уголков Спартанского королевства. Выдвинуть свою кандидатуру на этот пост может любой желающий. Верхняя палата получит название Спартанского сената. Туда уже не так просто попасть. В сенаторы смогут выдвигаться только депутаты, успевшие проявить себя на политическом поприще. Причем, в отличие от депутатского корпуса, число сенаторов жестко ограничено. Ровно по два представителя от каждой области. Это значит, что и Париж, и Спарта будут представлены двумя сенаторами, ни больше ни меньше. Вся эта система разработана мной в тесном сотрудничестве с Королевской канцелярией для установления прямой связи со всеми областями фракции. Магические сферы продемонстрировали свою уязвимость, поэтому необходимо иметь в столице надежное связующее звено, хорошо осведомленное об обстановке в своем регионе и понимающее, как решения столицы отразятся на подконтрольной территории. Законотворческая деятельность будет полностью передана в ведение Государственной Думы, в то время как сенаторы станут выразителями интересов своих регионов. В идеале их взаимодействие с губернаторами и администрацией должно существенно облегчить работу канцелярии и одновременно ускорить практическую реализацию принимаемых решений. Иными словами, предстоит немалая головная боль, но эта боль необходима и полезна. Оптимизация – наш главный принцип. И если вначале мне казалось, что отклик будет, но не слишком значительный, то, похоже, я недооценил потенциальное влияние будущих Сената и Думы. Скорее бы закончилась эта миссия, вздохнул Гимли, поглаживая бороду. Драккар плавно скользил по волнам, а палящее солнце величественно сияло на безоблачном синем небосводе. Красота, непередаваемая красота, которой, впрочем, викинг уже успел присытиться. Когда ежедневно наблюдаешь даже самый восхитительный пейзаж, он рано или поздно непременно надоедает. Так и сейчас Гимли уже совершенно не впечатляла ни белоснежная морская пена, ни переливающиеся всеми оттенками лазури волны, ни тем более бескрайний небесный простор. Все его мысли сводились к тому, как бы поскорее заглянуть в таверну и ужраться сидром или элем, чтоб прям до потери сознания. Не самое здоровое увлечение, зато отлично отвлекает от осточертевшей патрульной рутины. К тому же система в этом отношении проявляет похвальную снисходительность. После исчезновения дебафа похмелья от страшного пьянства не остается ни малейшего следа. Скольд, который уже несколько часов подряд терпеливо выслушивал нытье собеседника, лишь ухмыльнулся и покачал головой. Его роскошные усы, подобно чутким антеннам, торчали во все стороны, красноречиво выдавая возбужденное состояние хозяина. «И как тебе удается постоянно оставаться на веселе, чертяка?» – не выдержал Гимли, раздраженный беззаботным видом товарища. «Я же изучил каждый закоулок на корабле, каждый тайник, каждую щелочку. Как, скажи на милость, ты это делаешь? В чем секрет?» Скольд развел руками и хитро прищурился. Отвечать он, разумеется, не собирался. Гимли тяжело вздохнул. «Храни, храни свои секреты, усатый морж», — проворчал он. «Рано или поздно я узнаю, где твоя заветная нычка. Узнаю и разграблю ее прямо у тебя на глазах». Скольд лишь фыркнул, выражая скептическое отношение к угрозам Гимли, и больше никак не отреагировал. Не стоило слишком сильно подначивать этого невысокого, но грозного воина, иначе он и вправду может затеять тотальный обыск Драккара. А там, чего доброго, действительно обнаружит заветную флягу, чего он, естественно, допустить никак не мог. Их миссия продолжалась уже пятые сутки. Очередной торговый конвой из двух галер держал курс на запад, чтобы доставить новую партию строительных материалов. Работы по возведению укреплений вдоль всей западной границы региона практически завершились. Десятки островов обзавелись компактными наблюдательными пунктами, а полноценные оборонительные крепости уже активно заселяли моряки, морские девы и подразделения морской пехоты. Драккары с их экипажами викингов выполняли функции патрульных и эскортных судов, чтобы в случае необходимости предупредить об опасности, угрожающей галерам. Бессмысленная работа, по правде говоря. Какая опасность может подстерегать здесь? К востоку от оборонительного рубежа ни один вражеский фрегат не сумеет проскользнуть незамеченным. Если не драккары, так курсирующие повсюду дирижабли обязательно заметят неопознанное судно. Тем более, что фрегаты Пятиморья невозможно не заметить ни с воздуха, не смотря, их характерные очертания ни с чем не спутаешь. Такую громадину просто невозможно проглядеть. Разумеется, сохранялась небольшая вероятность того, что вражеские фрегаты предпримут попытку проникнуть во внутренние воды под покровом ночи, когда заметить что-либо практически невозможно. Но и на этот случай имелись морские твари. Их способностей более чем достаточно, чтобы обнаружить любую подозрительную активность на водной поверхности. Гимли и Скольд продолжали бы переругиваться под монотонный шум волн, бьющихся о борт драккара, если бы не оглушительный грохот. Викинги повалились на палубу от мощной ударной волны, чуть не опрокинувшей драккар на бок. «Какого дьявола, что происходит?» — кричал Гимли, вскакивая на ноги и стремительно бросаясь к правому борту. Бородач застыл в оцепенении, не веря своим глазам. Огромная галера, следовавшая чуть позади и справа, стремительно погружалась в морскую пучину. При этом ее объяли ненасытные языки пламени. Матросы, отчаянно вопя, прыгали за борт, пытаясь хоть как-то спастись от разбушевавшейся стихии, отчетливо понимая мизерность шансов пережить крушение судна. Корабль неумолимо уходил под воду, порождая мощный водоворот, затягивающий несчастных моряков в морскую бездну. Второе судно, шедшее следом, резко изменило курс, чтобы избежать столкновения с кормой тонущего собрата. Но спустя мгновение его левый борт вспучился и разлетелся тучей деревянных осколков. Огненный шар оторвал значительную часть галеры. Поток жара ударил во всех направлениях. Драккар викингов вновь содрогнулся. Гимли в ужасе наблюдал, как второй корабль из их конвоя следует за первым на дно. И единственный вопрос, который смог сформулировать его потрясенный разум, невольно вырвался наружу. Что за кошмар здесь творится? Глава 19. А я вам говорю, реклама на частотах наших проекторов. По 10 секунд, и чтоб нельзя было пропустить. Вот что действительно нужно нашим игрокам, восклицает очередной кандидат в депутаты. Зрители встречают его выступление недовольным гулом. Впрочем, я замечаю среди толпы промышленников и торговцев, которые одобрительно кивают на заявление игрока. С рекламой в мире системы все непросто. Нет ни интернета, ни электронной почты с ее назойливым спамом, ни привычного телевидения. Как же тогда предприимчивые дельцы продвигают свои заведения? Только через бумажные флаеры, нанятых зазывал бардов или сарафанное радио. Других вариантов попросту не существует. Неудивительно, что далеко не всех промышленников устраивает такое положение дел. Вы себя хоть слышите, уважаемый, реклама, которую еще и пропустить нельзя? Побойтесь системы, возмущенно парирует оппонент. Мы только-только избавились от этого проклятия со времен Старой Земли, а вы предлагаете вернуть эту мерзость в нашу прекрасную Спарту немыслимо. Интересно, что этого противника рекламы мгновенно поддержали обычные игроки. И неудивительно, кому захочется тратить драгоценное время на бесполезные объявления. Если кто-то действительно заинтересован в товаре или артефакте, он сам найдет все необходимое. А превращать эфир проектора в рекламную площадку – это же почти преступление. Выборы в Государственную Думу проходили бурно, с огоньком, и это еще мягко сказано. По всему королевству объявились сотни игроков, считающих себя достойными звания советника. Заявки поступали отовсюду, и от обычных работяг, лесорубов, каменщиков и от служащих различных министерств. Представители всех слоев и сословий выходили на трибуну, стремясь заявить о себе. Каждое маломальски значимое поселение проводило собственные отборы. Позже мы сформируем финальный список депутатов и будем действовать по обстановке. А пока граждане могли голосовать за понравившихся кандидатов через удобный интерфейс системы. Это, надо признать, невероятно практично. Не нужно возиться с бумажными бюллетенями и прочей канцелярской мишурой. Просто отдаешь голос за понравившегося советника, и его позиция мгновенно поднимается в общем рейтинге. Список доступен мне и тем игрокам, которым я предоставил доступ к фракционным стелам. В таких условиях сфальсифицировать результаты физически невозможно, что значительно упрощает весь избирательный процесс. Погрузиться глубже в очередной виток жаркой дискуссии мне не позволяет подошедший гвардеец. Он наклоняется к моему уху и произносит вполголоса: «Генеральный штаб просит вас прибыть на срочное совещание, мой король». Похоже, Пятиморье снова что-то затевает. Я молча киваю и подаю знак охране. Выборы в Думу пройдут и без моего присутствия. А вот война, совсем другое дело. Генеральный штаб собирается в полном составе. Майор, глава сухопутных сил, Алекс, командующий военно-морским флотом, малая третий, руководители разведки и контрразведки соответственно. Ну и я, король Спарты. Мы потеряли 2 торговых конвоя, сообщает майор, не пытаясь приукрасить ситуацию. Причина, неизвестна. Как это неизвестно, недоумеваю я. Потерять сразу 2 конвоя. Что там произошло? Малый тяжело вздыхает. Единственное, что мы знаем наверняка, галеры с грузом буквально взлетели на воздух. Как будто их поразила торпеда или нечто подобное. Викинги, которым посчастливилось выжить на Драккаре, описали все в деталях. Но ни они, ни мы даже предположить не можем, с какой угрозой столкнулись. А второй конвой, там уцелевших нет, так что информации еще меньше. Вначале в порту решили, что суда просто задерживаются. Но после доклада о первом нападении мы отправили дирижабли вдоль предполагаемого маршрута. Обнаруженные следы лишь подтвердили наши опасения. 2 конвоя уничтожены неизвестным противником, негромко произносит третий, словно взвешивая каждое слово. Противник, скорее всего, вполне известен, морщится малый. Готов поспорить, это Пятиморье. На чем основано такое предположение? Интересуюсь я. Интуиция, пожимает плечами малый. И логика. Кто еще мог это совершить? Морские чудовища? Так у нас же на флоте служат морские девы. Они отгоняют любую опасную живность от наших судов. Может, разгневанные морские божества, но мы вроде не совершали ничего такого, что могло бы их прогневить. Остается только Пятиморье, завершаю я мысль. Если взглянуть под таким углом, только они могли осуществить подобную атаку. Вопрос в другом, как им удалось провернуть такое? Мы еще не сталкивались с невидимым противником. Возможно, какая-то новая система маскировки, предполагает майор, что-то вроде маск-халата, только для целого фрегата. Ну конечно, фыркает малый, накинули брезент легендарного уровня, и корабль превратился в нечто покруче летучего голландца.